приходите еще, получите пряник. Если клиент сделал покупку и ушел от вас, получив скорее положительные, чем неприятные впечатления от вашей фирмы, есть шанс, что он вернется к вам, когда ему снова понадобится этот товар или услуга. А чтобы у клиента была причина обратиться именно к вам, а не к конкурентам, надо пообещать ему какой-то пряник, который он получит при следующем визите. Что может послужить вам в качестве такого пряника? Вот об этом мы сейчас и поговорим.